Глава 9. Красный глаз был живым воплощением атавизма. В жизнь нашего племени он вносил лишь раздор и неурядицы. Он был примитивнее любого из нас. По существу он не был нашим, но сами мы были еще настолько примитивны, что не могли объединиться и убить его или изгнать из племени. Как ни грубы, как ни первобытны были наши порядки, но красный глаз был чересчур груб и первобытен, чтобы ужиться с нами. Он вечно старался навредить нам, всячески выказывая свою строптивость и неуживчивость. Он, без сомнения, находился на более низкой ступени развития, чем мы, и его место было скорее среди лесной орды, чем среди нас, стоявших на пороге очеловечивания. Он был чудовищно жесток, даже принимая во внимание всю жестокость наших нравов. Он бил своих жен, хотя у него всегда было лишь по одной жене, но женился он много раз. Жить с ним было невыносимо тяжело любой женщине, но они все-таки жили с ним, ибо он принуждал их к этому силой. Он не признавал ни малейших возражений, не было ни одного мужчины, который чувствовал бы себя способным укротить его. Внутренним взором я часто вижу тихий летний вечер. Возвращаясь с водопоя, с полян, где растет морковь, с черничного болота, собирается на открытом поле у пещер наше племя. Мы не задерживаемся здесь, потому что скоро наступит темнота, и тогда весь мир будет во власти хищных зверей, и прародители человека, трепеща от страха, скроются в своих норах. Несколько минут мы еще можем посидеть на свежем воздухе, не залезая в пещеры. За день мы устали от своих игр. Наши голоса звучат спокойнее и тише, чем обычно. Даже малыши, столь охочие до каверс и шалостей, присмирели и почти не играют. Ветер, дувший с моря, утих. Тени при свете последних лучей солнца становятся необыкновенно длинными. И вдруг в пещере красного глаза раздаются дикие крики и звук тяжелых ударов. Красный глаз бьет свою жену. Сначала мы все, словно в испуге, храним тягостное молчание. Но звуки ударов и ужасные крики не прекращаются, и мы начинаем лопотать и тараторить, как сумасшедшие. Нас душит бессильная ярость. Мужчины возмущены красным глазом, они ненавидят его, но страшатся поднять на него руку. Наконец, звуки ударов стихли, рыдания замерли, а мы все еще не расходимся и лопочем, хотя уже на землю спускаются сумерки. Нас забавляло и смешило обычно все на свете, но когда красный глаз истязал своих жен, мы не смеялись. Мы понимали, какая трагическая судьба ему готована. Не один раз мы находили его жен, сброшенных с утеса. Красный глаз, когда у него умирала жена, выбрасывал ее из пещеры и никогда не хоронил. Он предоставлял это нам. Мы уносили трупы его жен, чтобы они не заражали местность. Обычно мы бросали их в реку ниже наших водопоев. Красный глаз не только убивал жен, но шел на убийство и для того, чтобы добыть их. Если он хотел привести себе новую жену, и ему нравилась жена другого мужчины, он убивал его без долгих проволочек. Два таких случая я видел своими глазами. Об этих убийствах знало все племя, но воспрепятствовать им не могло. Мы еще понятия не имели, что такое власть. У нас были лишь обычаи, и мы обрушивали наш гнев на тех, кто эти обычаи нарушал. Так, например, каждого, кто осквернит водопой, мог отколотить любой очевидец. А если находился шутник, поднявший ложную тревогу, то его, не жалея сил, били все сообща. Но красный глаз грубо попирал все наши обычаи, а мы так боялись его, что были не способны на совместные действия и не могли дать ему отпор. Живя с Веслоухим в нашей пещере уже шестую зиму, мы убедились однажды, что мы сильно выросли. Мы теперь еле пролезали в пещеру. Вход в нее стал нам узок. Но это имело и свои преимущества. Отбивало охоту у взрослых мужчин выгнать нас и занять нашу пещеру. А она была очень привлекательна. На самом верху утеса, в полной безопасности. И зимой в ней было теплее, чем в других пещерах. Чтобы показать уровень умственного развития племени, я отмечу, что выгнать нас из пещеры и расширить вход в нее было бы делом весьма несложным, но до этого никто не додумался. Не додумались до этого и мы с Веслоухим, пока нас не заставила настоятельная нужда. Летом от обильной еды мы так растолстели, что уже не пролезали в пещеру. Однажды, пыхтя, мы старались протиснуться в проход, и тогда-то у нас появилась эта чудесная мысль. Сначала мы отковыривали мелкие камни пальцами, но скоро от этой работы у нас заболели ногти. Потом мне пришло в голову взять в руки деревянный обломок, и дело пошло гораздо лучше. Но этот же наш успех привел к беде. Как-то рано утром мы наломали целую кучу мелкого щебня и разом столкнули его вниз. В следующее мгновение оттуда послышались яростные крики. Смотреть, кто кричит, не было необходимости. Мы слишком хорошо знали этот голос. Щебень свалился на голову красному глазу. Мы затаились в пещере, оцепенев от страха. Минуту спустя он уже был у входа, уставясь на нас воспаленными глазами и рыча, как дьявол. Но войти внутрь он не мог. Проход был слишком узок. Мы оказались для него недосягаемы. Вдруг он повернулся и исчез. Это внушило нам подозрение. Насколько мы знали натуру наших соплеменников, он должен был бы остаться и побушевать в волю. Я тихонько выбрался наружу и посмотрел вниз. Я увидел, что красный глаз вновь взбирается на утес. В руках у него была длинная палка. Я еще не успел разгадать его намерения, как он опять был у входа и совал палку в пещеру, стараясь ею достать нас. Он орудовал своей палкой с чудовищной силой. С одного полновесного удара он мог бы выпустить нам кишки. Мы прижались к задней стене и были почти недосягаемы. Однако, пустив в ход всю свою ловкость, он нет-нет, да и доставал до нас кончиком палки. Ее неумолимые, варварские прикосновения сдирали с нас клочья волос и кожи. Когда мы визжали от боли, красный глаз удовлетворенно рычал и действовал своей палкой с еще большим ожесточением. Постепенно я приходил в ярость. У меня уже выработался к тому времени свой характер и была известная смелость, хотя она и напоминала смелость затравленной крысы. Я схватился за палку красного глаза руками, но он с его страшной силищей тут же вытащил меня в проход. Он протянул ко мне свои длинные руки и ногтями вырвал у меня кусок мяса. Я резко отскочил назад и приник к боковой стене, где было сравнительно безопасно. Красный глаз снова начал тыкать и размахивать палкой и нанес мне сильный удар по плечу. Веслоухий лишь дрожал от страха, взвизгивал, когда его доставала палка, и не оказывал ни малейшего сопротивления. Я искал глазами тоже какую-нибудь палку, чтобы дать отпор красному глазу, но нашел только обломок ветки, не больше фута длиной и в дюйм толщиной. Я швырнул этот обломок в своего врага. Это не причинило ему вреда, но, видя, что я осмелел, он взревел громче прежнего и начал бешено вращать палкой. Тогда я нащупал на полу небольшой камень, кинул его и попал к красному глазу в грудь. Этот успех воодушевил меня, а кроме того, я был теперь в таком же бешенстве, как и красный глаз, и уже ничего не страшился. Я отломил от стены порядочный кусок камня, в нем было фунта 2 или 3 весу. Напрягая все свои силы, я метнул его прямо в лицо красному глазу. Я едва его не прикончил. Он покачнулся назад, выпустил из рук палку и еле-еле не свалился с утеса. Вид его был ужасен. По лицу текла кровь. Он рычал, скрежетал и щелкал зубами, как дикий вепрь. Вытерев кровь с глаз, он опять взглянул на меня и заорал во всю глотку. Палки у него уже не было, и он принялся отламывать куски камня и кидать в меня. Это пополняло мои боевые запасы. Каждый камень, прилетевший от него, летел в него обратно. Причем я кидал даже более метко. В такую большую мишень, как он, попасть было нетрудно. А я все время прижимался к стене, и красный глаз видел меня плохо. И вдруг он исчез снова. Выглянув наружу, я увидел, что он спускается с утеса. Внизу толпой стояло все племя и молча наблюдало за нашим побоищем. Как только красный глаз начал спускаться с утеса, наиболее робкие из племени скрылись в своих пещерах. Среди них я заметил и Мозговитого. Он трясся и ковылял, выказывая крайнюю поспешность. Красный глаз спрыгнул со стены, покрыв этим прыжком те 12 футов, которые отделяли его от подножья утеса. Случайно он оказался рядом с женщиной, только что начавшей подниматься вверх пещерам. Она завопила от страха, отцеплявшийся за нее двухлетний ребенок разжал ручонки, упал и покатился по каменьям. Оба, и мать, и Красный Глаз, одновременно кинулись к ребенку, но схватил его Красный Глаз. Маленькое тельце мелькнуло в воздухе и ударилось о каменную стену. Мать подбежала к ребенку, взяла его на руки и, рыдая во весь голос, села на земь. Красный Глаз пошел дальше. Он искал потерянную палку. По дороге ему попался Мозговитый. Красный Глаз протянул свою огромную ручищу и схватил старика сзади за шею. Я видел, как мотнулась и упала голова Мозговитого. Его тело сразу обмякло. Старик сдался на волю судьбы. Красный Глаз секунду стоял в нерешительности, а Мозговитый, дрожа, согнулся и прикрыл лицо скрещенными руками. Красный Глаз крепко шлепнул его по затылку и сбил с ног. Мозговитый ткнулся лицом в землю, не оказывая сопротивления. Он лежал и вопил, ожидая смерти. Неподалеку, на открытом месте, я увидел Безволосого. Весь ощетинившись, тот колотил себя в грудь, но приблизиться к Красному Глазу не решался. Затем Красный Глаз, подчиняясь какому-то капризу своей сумасбродной натуры, отошел от старика и опять стал искать свою палку, которая, наконец, нашлась. Он снова вернулся к утесу и начал взбираться вверх. Веслоухий, выглядывавший наружу из-за моего плеча, дрожа нырнул в пещеру. Было ясно, что Красный Глаз решился на убийство. Во мне кипела злость, я не трусил и сохранял самообладание. Обежав соседние выступы, я собрал много камней и сложил их грудой у входа в пещеру. Красный Глаз был теперь на несколько ярдов ниже меня и на миг скрылся за выступом. Потом его голова показалась вновь, и я метнул в нее камень. Я промахнулся. Камень ударился в стену и разлетелся на мелкие крошки. Эти крошки и взметнувшаяся пыль засорили моему противнику глаза, и он скрылся из виду. Племя, как бы игравшее роль аудитории, залопотало и захихикало. Наконец-то нашелся смельчак, который бросил вызов Красному Глазу. Слыша этот шум и одобрительные восклицания, Красный Глаз ворча поглядел вниз, и все сразу стихли. Гордый таким доказательством своей силы, он опять высунул голову и, рыча и скрежеща зубами, пытался устрашить меня. Он строил ужасающие мины. Кожа на его надбровье шевелилась и набухала бугристыми складками. А каждый волос на голове, до самой макушки, грозно встал и устремился вперед. У меня похолодело сердце. Но я превозмог страх и погрозил ему камнем. Красный Глаз продолжал, однако, лезть вверх. Я метнул в него камень и даже не задел его. Следующий камень я швырнул удачнее, он попал ему в шею. Красный Глаз скользнул вниз и скрылся. Минуту спустя я увидел, как он одной рукой цепляется за стену, а другую держит у себя на горле. Палка его, дребезжа, скатилась вниз. Затем Красный Глаз скрылся из виду. Я лишь слышал, как он сопел, отдувался и кашлял. Среди племени воцарилась мертвая тишина. Я подполз к краю площадки у входа и ждал, что будет дальше. Наконец пыхтение и кашель прекратились. Но вскоре я опять услышал, как Красный Глаз харкал, прочищая глотку. Через минуту он начал спускаться вниз. Спускался он очень медленно, то и дело останавливаясь и прикладывая руку к шее. Увидев, что он спускается, все племя с дикими криками и визгом бросилось бежать к лесу. Позади всех, прихрамывая, ковылял старик Мозговитый. Красный Глаз на это всеобщее бегство не обратил никакого внимания. Спустившись на землю, он обогнул подножие утеса и забрался в свою пещеру. Он ни разу не оглянулся, ни разу не поглядел по сторонам. Я смотрел на Веслоухова. Веслоухий смотрел на меня. Мы понимали друг друга. Не теряя ни минуты, мы осторожно и спокойно стали взбираться вверх по утесу. Достигнув вершины, мы посмотрели вниз. И поле, и пещеры — все было пусто. Племя исчезло, углубившись в лес. Дома остался один Красный Глаз. Мы живо спустились вниз и побежали. Мы неслись по полю со всех ног, прыгали по откосам, даже не думая о таившихся в траве змеях, и скоро были уже в лесу. Стремительно перелетая с ветки на ветку, теперь мы уже шли по деревьям, пока не удалились от наших пещер на несколько миль. Только тогда мы почувствовали себя в безопасности и, облюбовав удобный развилок дерева, перевели дух, посмотрели друг на друга и расхохотались. Крепко прижимаясь друг к другу, положив руки на руки, с мокрыми от слез глазами, ощущая соднящую боль в боках, мы хохотали и хохотали, не в силах остановиться.